Может быть, может быть, он просто простужен, может быть, это форма сопротивления, может быть, просто расслабляются какие-то внутренние зажимы. Да. Вот все что угодно. Подумать, интересно, что именно сразу после транса, наоборот, ничего. Живой. Это главное. А слово мастер значимо? Мастер? А вы как думаете? Слово раза, когда было слово мастер, зачем? То есть это авторитарно. Почему авторитарно? Ну, мастер это профессионал. Человек, мастер это человек, который что-то умеет делать хорошо. Ну, а сразу идет прямая ассоциация, идешь подчинение. Куда идешь? Подчинение. Подчинение? Почему? Значит, у вас так, да. Но это интересно. Тут еще мастер, да? У меня то же самое. Часы висели у бабушки. Такие вот. Страшные. Мне такие часы висели. Я вам сказать, что мастер сказал, ты меня сейчас быстренько новые красивые нарисуй. Такие блестюшками. Понятно. Берша. Хорошо. Так, что еще сигнально показалось интересным, да? Я пыталась покрасить свою вазу в какой-то кобальтовый цвет, а она осталась дровостанной. Не захотела краситься. Да. Нам в Китае показывали вазы. На весь Китай два маленьких заводика. Высоко в горах. Это семейный секрет, который строго блюдется. Дорогие ужасно. Ваза, которая на протяжении 70 лет каждый год меняет цвет. Какое-то определенное время? Ну, постепенно. Секрет технологии. А? Нет, это секрет технологии. А с какого до какого? Интересно. Ну, не знаю, 70 лет наблюдать надо. Говорят разные. Но это не важно. Действительно не важно. Я интересно очень наблюдал у себя. Я четко ощущал свои немоторные движения пальцами. Когда мне задавались вопросы, когда вот, например, я уже увижу эту вазу или когда вот что-то произойдет, я чувствовал всегда, я не специально пальцем дергал, нет, то есть было вот это вот именно движение, но у меня не было, я не мог определить вот, какая она должна быть. Но что-то внутри меня понимал, и у меня сам палец дергался. Интересно, да. То есть вот я это отметил прямо сразу и подумал, что все нормально, значит так и должно быть. То есть я себя нормально очень ощущал. Вот эти движения. Да. Пальцы сигнал открывает очень интересную возможность беседовать со своим собственным бессознательным. Это может быть очень поучительно, очень полезно. Нужно просто много времени, поэтому я вам расскажу, как, а делать будете дома, кто захочет. Выбирайте время, чтобы никто не мешал, садитесь. И обращайтесь мысленно к своему бессознательному. Какое бессознательное, когда ты будешь готов вступить со мной в контакт, пусть поднимется палец, который будет означать «да». И ждете. Здесь главное себя не обманывать, потому что нет ничего легче, чем поднять палец. Надо ждать. В какой-то момент какой-то палец задрожит непроизвольно, сам. Отлично. А какой будет означать «нет»? Все. Можно задавать вопросы. Какое бессознательное? Та проблема, которая у меня сейчас, связана с каким-то эпизодом моей прошлой жизни. Да. Это было до 30 лет? Да. До 20? Да. До 10? Да. До 5? Нет. 6? Нет. 7? Нет. 8? Да. А, с возрастом определились. Это был эпизод насилия? Да. Физического? Нет. Сексуального? Нет. Морального? Да. Понятно. Это было дома? Нет. Во дворе? Нет. В школе? Да. Кто-то из учителей? Да. Марья Ивановна, что ли? Помочь можешь? Много интересного, да, и полезного можно узнать, договариваться с ним можно. Такой большой простор. А? Это то же самое, что с маятником. Абсолютно то же самое, абсолютно. Просто долго маятник держать, рука устанет. Это абсолютно то же самое. Или это все ваша собственная геоматорика. Можете, если руки не устанут, можете вот так руки поставить и договориться. Да, руки сходятся, нет, руки расходятся. То же самое. Можете задавать вопрос. Просто так легче. Руки держать. Эрнст Росси, известный вам, у него есть маленькая, вполне понятная человеческая слабость, ужасно не любит, когда что-нибудь не получается. Неудачу не любит. Поэтому он разработал знаменитое Fail-Safe Induction Эрнста Росси. Наведение, гарантированное от неудачи Эрнста Росси. Наведение транса, гарантированное от неудачи. Выполняется следующим образом. Человек говорит, пожалуйста, поставьте руки так. И ждите. Если ваше бессознательное согласно, чтобы вы вошли в транс, ваши руки сойдутся сами по себе. Если оно не согласно, чтобы вы входили в транс, руки разойдутся сами по себе. Независимо от того, сходятся они или расходятся, мы имеем непроизвольное движение, то есть транс. Бедные бессознательные обвели вокруг пальца. И, собственно говоря, вы когда говорили, да, когда вот ставили пример с самовведением, да? Да. Вот то же самое, да, произошло. Путем пресуппозиции, да, вы обманули свое сознательно, да, не дав ему выбора. Почему ты его обманул? Сейчас попробую процедировать. Как вы сказали, что когда. Ты будешь готов? Да, это присутствует. Ну, конечно. Да. Когда ты будешь готов, покажи тебе пальцем, что да. Все, присутствует, выбора нет. А бессознательного? Да. Пусть работает. Сейчас, я Росси спросил на семинаре. Вредный вопрос ему задал. У вас были неудачи с наведением, гарантированным от неудачи? Он честно сказал, были. Пришел, говорит, парень молодой, 20 лет с небольшим, спортсмен, касается женских плечам и сил. Если твои руки сойдутся, разойдутся, сидит. 10 минут, 20 минут. Доктор, долго еще? Руки устали. Да. У меня вопрос, который я задал в первый день. Что же такое бессознательное? Что же такое бессознательное? Это часть самого тебя, позитивная инстанция. Скопище не хочется говорить, да? Собрание ресурсов или место ресурсов. Или так можно сказать, это дополнительные возможности. Использовать ресурсы своего бессознательного, это все равно, что форсаж включить в двигателе. В автомобиле, в самолете в какой-то определенный момент. Потому что мы как представители западной цивилизации, известно, что человек не использует весь свой потенциал. Да? Мы обучены действовать определенным образом. Да? Хотите, называйте это сознание, хотите, называйте это левое полушарие, хотите, называйте это рацио. То есть, как бы одну сторону человеческой натуры мы развили больше, чем другую. Есть возможность использовать и это тоже. На Востоке они развивали противоположную сторону, зато у них технология пострадала. Истина, как всегда, посередине, надо совмещать и то, и другое. Хорошо, нам вот еще один прямоугольничек надо заполнить, маленький. Лен, Миранова. Про СЛС принесла, нет? Про книги сейчас говорить. Мы в обязательном порядке обучаем наших клиентов самогипнозу. Это очень просто. Самогипноз на определение очень сложное. Феномен равноценный гипнозу, достигаемый без помощи другого человека. Различают первичный и вторичный самогипноз. Первичный самогипноз – это когда человек сам практикует погружение внутрь себя, спасибо, в помощи медитации, релаксации и так далее. Вторичный самогипноз – это самогипноз после сеанса гетерогипноза, то есть один человек с другим, в котором была предложена такая возможность. То есть в нашем сеансе мы даем нашему клиенту так называемую инструкцию на самогипноз. Инструкция на самогипноз. Только ради бога не думайте, что вот это последовательность какая-то. Нет, это просто структурные элементы, техники. Из последовательности здесь введение в начале и окончание в конце. Инструкция на самогипноз очень простая. Где-то ближе к концу сеанса, перед тем, как начать выводить, терапевт сообщает, вам будет очень легко и просто самостоятельно войти в это приятное и комфортное состояние. Для этого будет достаточно сесть, закрыть глаза, вспомнить, как вы сидели рядом со мной, вспомнить те слова, с которыми я к вам обращался, вспомнить те образы и ощущения, которые приходили, и вы легко и быстро опять окажетесь в этом состоянии. Научно это называется наведение рекапитуляцией, то есть повтором. Вам будет очень легко и просто самостоятельно войти в это приятное, комфортное состояние. Для этого будет достаточно сесть, закрыть глаза, вспомнить, как вы сидели рядом со мной, вспомнить те слова, с которыми я к вам обращался, вспомнить те образы и ощущения, которые приходили. И вы легко и быстро войдете в это состояние. Это правда. Свою первую инструкцию на самогипноз, так же, как и весь гипноз, я получил в свое время от Габена, за что ему бесконечно благодарен. Он проводил со мной сеанс, демонстрацию, и в конце, перед тем, как завершить, он мне вот это вот выдал, сакраментальную фразу. Я так про себя подумал. Сейчас. А потом был обед, а потом было свободное время. Я пошел в свою комнату, сел в кресло, закрыл глаза, вспомнил, как я сидел рядом с ним, вспомнил, что он там говорил, вспомнил, что я при этом чувствовал, какие образы возникали, и с изумлением обнаружил, что я опять нахожусь в этом же самом состоянии. Работаю. Сейчас через улицу Эджет проводит свой семинар. Американский гипнотерапевт. Он однажды рассказал очень любопытный случай. К нему обратилась женщина, с ней нужно было работать с помощью гипноза, а ее невозможно ввести в транс. Потому что когда-то с ней работал недобросовестный гипнотизер, который сделал то, что в популярной литературе называется «поставить блок». А на самом деле он дал ей постгипнотическое внушение. Никто никогда не сможет тебя загипнотизировать, кроме меня. Зачем это сделал, неизвестно. Но внушение сработало, никто не может. Эджет не стал пытаться ее вводить в транс. Он попросил ее просто сесть, закрыть глаза и вспомнить, где проходил тот сеанс. Вспомнить гипнотизера. Вспомнить его голос. Вспомнить, что он ей говорил, когда он ее погружал в гипноз. Вспомнить, что она при этом чувствовала. А потом он мне сказал, и сейчас, когда ты в гипнозе, ты можешь отменить его внушение. Что она и сделала благополучно. После чего он нормально работает. А? Да. Она отменила. Сама себе. Один случай, ну, просто фантастический. У меня есть знакомый хороший. Он занимается гипнозом, традиционным гипнозом, кодированием занимается. А кроме того, он эстрадник прекрасный. Эстрадный гипноз, он дает такие представления, шоу, 30 лет стажа, колоссальный опыт. Он рассказывал такую историю. В одном провинциальном городе он провел свое выступление, все было очень хорошо, ему много хлопали, он приехал в гостиницу, готовится лечь спать, 12 час. Стук в дверь. Говорит, открываю. Стоит в процессии. Впереди стоит мужик, держит руки так. Он руки не может разжать. Мужик шофер автобуса, утром в рейс выезжает. Позади прыгают жена, дети, теща, взволнованные. Что произошло? Мужик был на его выступлении. Ему очень понравилось. Он пришел домой, жена накрыла стол, налила рюмашку, он пришел в хорошее расположение духа и решил поделиться впечатлением. Говорит, ну что, говорит, Маш, был я на этом гипнотизере? Еще Петька со мной был и Колька с нашей парой. Ну ты знаешь обоих. Вот так я сижу, вот так Петька, вот так Колька. И знаешь, что он придумал гипнотизер-то? Он говорит, делайте руки так. И это делал. А он говорит, сейчас, говорит, буду считать от 1 до 10. И пока буду считать, руки у вас будут сжиматься все сильнее и сильнее, когда я скажу 10, вы не сможете их рожать. Вот дает, да? И начинает считать. 1, говорит. 2, 3. И ты знаешь, руки-то сжимаются. Честно. 4. Они все сильнее. 5, 6, 10. И ты знаешь, не смог я рожать руки-то. Жена говорит, кончай придуриваться. Говорит, я не могу. Жена за правую руку, теща за левую, тянут, потянут, вытянуть не могут. Все. Заколдовал колдун проклятый. Поехали в гостиницу к колдуну расколдовываться. Значит, что он сделал? Он идеально выполнил инструкцию на самом гипнозе. Идеально. Он описал ситуацию. Он описал слова гипнотизера, он описал свои ощущения, и он сам себя загипнотизировал. Успешно. И если бы у него хватило ума рассказать, что потом-то гипнотизер посчитал от 10 до 1, и руки разжались, то он бы себя разгипнотизировал. Ума не хватило, поэтому они поехали в гостиницу, и ему в гостинице посчитали от 10 до 1. У меня однажды была клиентка, женщина, она жаловалась, она говорила, я такая внушаемая, вот мне можно внушить все, что угодно, и люди этим пользуются, и все это ужасно. Я с первого курса знаю, что я такая внушаемая. Я говорю, а как вы это знаете с первого курса? А я когда училась на первом курсе, у нас был гипнотизер, выступал. Он сказал, сделайте руки так, я досчитаю от 1 до 5, и вы не сможете разжать руки. И он досчитал, все смогли весь курс, а я не смогла. Вот какая я внушаемая, бедная и несчастная. Я говорю, очень хорошо, сделайте руки так. Она делает. Я говорю, сейчас я досчитаю от 1 до 5, и вы не сможете разжать руки. 1, 2, 3, 4, 5. Убедитесь, что вы не можете. Я говорю, очень хорошо. А сейчас про себя скажите, я могу разжать руки. Так это можно было сделать еще на первом курсе. И не жаловаться. Это все можно отменять. Отбрасывать. Прямые внушения очень легко отбрасывать и отменять. Потому что их видно. Есть такой человек, один из таких столпов эриксонского гипноза, ныне живущих, Даниэль Араос, американец, который ввел такое оригинальное понятие – негативный самогипноз. Он говорит, каждый человек на самом деле сам себя гипнотизирует и создает себе свой маленький гипнозик, в котором живет. То есть это его представление о самом себе. о своих возможностях, о своих ограничениях, о своих достоинствах, о своих недостатках. Когда этот образ себя негативный, человек считает себя неудачником, неумехой там, и так далее, это то, что Раос называет негативный самогипноз. И когда такой человек приходит к терапевту, он стремится активно загипнотизировать терапевта. То есть навязать ему свое представление о себе. С этой точки зрения, говорит Раос, то, что мы делаем, можно рассматривать не как гипнотизацию, а как дегипнотизацию. Мы выводим человека из его негативного самогипноза, когда мы наводим транс. Правда? Временно. Временно. Он потом все равно вернется. Но может быть он будет не столь негативным. Может быть там появится что-то позитивное. Может быть раздвинутся немножко границы. Такой интересный взгляд на вещи, который все переворачивает с ног на голову или наоборот с головы на ноги. Свежий взгляд. Иногда полезный. Поиграть с этим и немножко...